1.1. Дип, вот, цветная метель. Почти для всех дип-программа ассоциируется со снегом. С теплым, цветным, но все-таки со снегом. Но теперь Дибенко готов подарить миру вечное лето. Почему же оно мне кажется снежной пустыней? Я не прав. Нет, не то. Я не вправе. Я не вправе решать за других. Если даже для Чингиза искусственная натура — обольстительный искус, то что говорить про других? Про паренька из провинции, который остается на ночь на работе, запертым на ключ, лишь бы влезть через чахлую линию в глубину, без всякого комбинезона и шлема, лишь бы оказаться под небом Диптауна, вдоволь наиграться на эльфийских пространствах, забежать в дешевый бордель и посетить недоступный в жизни ресторан. Что говорить о прикованном к креслу инвалиде, для которого глубина — единственный шанс ступить собственными ногами, пусть по нарисованной, но такой настоящей траве. Что говорить о всех несчастных, тоскующих, измученных, уставших, разочарованных? Глубина. Танец, танец теплых снежинок, затягивающий в темноту водоворот. Калейдоскоп. Фейерверк. Свет. Стою в своем гостиничном номере. Все нормально. На кровати Протей и мотоциклист, усталые старые куклы. Ты придешь ко мне, темный дайвер. Придешь, и мы поговорим. Проверяю карманы. Вот подаренный Дибенко пистолет. Значит, к разговору я готов. А вот и пейджер с мигающим огоньком. Ну, наконец-то Дик проявился. Видно, сильно сдали нервы от прорвавшегося вслед за нами императора. Самого Дика в глубине нет. Он оставил сообщение на пейджере. Включаю прием, и появляется изображение. Вот террас. Мы редко знаем друг друга в лицо. Привет, Леонид. А он и впрямь старик. Черт возьми, ему за 50. Точнее, не определю. У меня было слишком мало знакомых чернокожих. Ну, никогда я не предполагал, что Крейзи Тоссер — негр. «У меня совсем мало времени», — говорит Крейзи. Пытается улыбнуться, в лице боль. Он лежит, и вокруг суетятся какие-то тени. «Я выпросил одну минуту». «Ничего, в наше время от первого инфаркта не умирают, верно?» «Верно, Дик», — говорю я, хоть он и не может меня слышать. Его давно увезли в больницу, над ним сейчас колдуют врачи и сиделки, и я верю, что все будет нормально. Ричард обеспеченный человек. Американская медицина не чета нашей. Все обязательно будет хорошо. Не может не быть. Дочка отправит тебе письмо, а со мной все будет хорошо. Нервы сдали, Леонид. Старый я стал, старый и глупый. Ничего. Дик смотрит куда-то в сторону, едва заметно кивает, его торопит. Не знаю уж, что он сказал, что соврал, чтобы ему позволили наговорить перед камерой это сообщение. Что-нибудь о важном контракте, о сделке в миллион долларов, наверное. Я верю, что ты дошел. И что все сделаешь как надо, тоже верю. Удачи тебе, дайвер. Поработай из-за меня, слабонервного глупца. Удачи. Изображение исчезает. Такие дела. Такие дела. Я вспоминаю, как изменилось лицо Дика, когда император спросил, кто вы. Вот такой зарождающийся искусственный интеллект. Вот такой прогресс. Убивает, во всяком случае, почти по-настоящему. Нет, я не думаю, что император ударил Крейзи Тоссера чем-то вроде оружия третьего поколения. Скорее, тут действительно виноваты нервы, напряжение, усталость и больное сердце. И все-таки сотворенная Дибенко жизнь уже готова убивать. Открываю дверь. Осторожно выглядываю в коридор, выхожу, запираю. Пока спускаюсь по лестнице, кидаю на пейджер Дибенко просьбу о встрече. Не люблю ждать. Поэтому, наверное, и приходится вечно этим заниматься. Только поймать такси в Диптауне никогда не проблема. Едва поднимаю руку, как притормаживает машина. Водитель, молодой панк с гребешком цветных волос на голове, и в рваной куртке на голое тело. Кажется, программа. называю адрес и раскидываюсь на заднем сиденье. Сегодня на улицах постоянные пробки, такси еле ползет. Минуем виртуальную площадь, потом машина сворачивает куда-то в китайский квартал. Так будет быстрее, интересуюсь у водителя. Чайна-таун появился в глубине недавно. Китай очень долго не желал входить в общую виртуальность, но все-таки и их проняло. Теперь квартал стремительно разрастается, раздвигая Диптаун вокруг себя. Пространство в виртуальности сколько угодно. Наверное, китайцам это нравится. «Быстрее», — говорит водитель. «Уверен?» «Смена маршрутизации?» «Уверен». И тут манера ответа перестала мне нравиться. Я смотрю в крепкий бритый затылок, прокручиваю в памяти короткий разговор. Программа водителя изначально вежливая. Лаконичным до грубости умеет быть лишь человек. Додумывать не успеваю. Что-то вопит внутри. Инстинкты, чутье, интуиция. В следующий миг я прикладываю к затылку водителя ствол пистолета, мягко, но ощутимо. «Останови машину». Цветные фонарики над лавками. Бумажный дракон в сочно-синем небе. Улыбающиеся, все сплошь улыбающиеся лица прохожих. «Машину», — повторяет водитель и начинает набирать скорость. «Это не программа. Я отдал приказ и не получил ни отказа в выполнении, ни послушания. Только человеку дано лгать и тянуть время. Парень, ты пожалеешь. У меня оружие третьего поколения». Водитель поворачивает голову, улыбается. У меня перехватывает дыхание. Он смотрит на меня, но продолжает мчаться по улице, продолжает рулить. «Правда? И что с того?»